Глава 11. Я застыла испуганной мышью. Не может быть. Что он тут делает? Но пялится зло, будто это я сделала ему что-то нехорошее. Тим Терсани, садись. Лорд Ярби, позвольте, я сяду куда-нибудь еще. Тим, не задерживай нас, садись, куда я сказал. С обреченным видом потащилась ко второй парте. Вот уж повезло, как утопленнику. Не хочу ни видеть этого высокомерного урода, ни говорить с ним. И вообще, оказаться за одним столом с парнем я не рассчитывала. Мечтала о том, что встречу кого-то вроде Бри, чтобы и поболтать можно было, и помочь друг другу. А это сволочь. Богач, а мои чулки и шапку зажилил. Не глядя на соседа, отодвинула стул и присела на край. Он молчал. Я тоже не видела повода раскланиваться. В конце концов, мы не знакомы. «Итак, прошу внимания». Директор постучал указкой по столу. «Сейчас у нас вводное занятие, на котором я расскажу, чему и как учат в магической школе Серебряный Нарвал. Начнем с переклички, чтобы вы могли посмотреть друг на друга и познакомиться. Ведь вам предстоит заниматься вместе целых 4 года. В этом году в школу поступило 15 человек. Надеюсь, все вы станете друзьями. У нас принято помогать и поддерживать друг друга. Итак, поехали». «Аскани и Рату Терансаби?» «И я», — отозвался холодный голос слева от меня. «Уж имечка так имечка». «Лисса Йор Винкайнд?» «Я», — откликнулась симпатичная девушка в рыжих кудряшках задней парты левого ряда. «Смешно. И вправду лиса, рыженькая и востроносая. Наверное, дома все так и зовут». Мое Тимири Терсани прозвучало почти в конце списка. Я откликнулась, услышав скептическое за плечом. Ему что, и имя мое не нравится? Перетопчется. Достала тетрадь и карандаш, приготовившись записывать то, что будет рассказывать лорд Ярби. Секунду подумав, взяла карандаш в левую руку. Это позволило повернуться к соседу спиной и прикрыть от него локтем лист. До сих пор я не взглянула на него ни разу, но присутствие, волну холода и неприятия чувствовала всей кожей. Писать почти не пришлось. Сначала лорд Ярби рассказал об истории школы «Серебряный Нарвал», которая была основана всего 8 лет назад, тогда же, когда и 20 других раскиданных по крупным городам страны учебных заведений для магически одаренных детей. Это было частью политики Совета магов, решившего вернуть на земли империи волшебство, причем так, чтобы жителям от этого была польза, а сами маги по завершении образования могли вести достойный образ жизни. Нам предстояло учиться 4 года. Каждый год делился на 2 полугодия, по-другому – семестры. Учащихся почему-то называли не школьниками, а студентами или адептами. Наверное, чтобы подчеркнуть, что наше учебное заведение необычное. В ближайшее время каждому из нас должны были выдать значок, эмблему Серебряного Нарвала. При выходе с территории школы этот значок полагалось прикалывать на одежду или иметь с собой. Распорядок дня и правила поведения висели на доске возле учебной части, находящейся на 3-м этаже учебного корпуса. Если будут вопросы или возникнут сложности, обращаться надо туда же. У каждого класса есть куратор. Нашим предстояло стать кому-то, называвшемуся Сианурк. Я даже не поняла, имя это или фамилия, и кто это вообще, он или она. В конце каждого семестра проводились испытания, экзамены. Требования, по мнению самого лорда Ярби, были невысокими, но хронически неуспевающих студентов отчисляли. Ленивцы и халтурщики ни академии, ни короне были не нужны. После этой тирады я поежилась. Вроде я ни то, ни другое, но вдруг не потяну. Разве что Бри поможет. Сам лорд Ярби собирался вести у нас в этом году химию и алхимию. Начало физических наук и основы магии. Склонив темноволосую голову, он с улыбкой сообщил, что каждый день нам предстоит видеть его как минимум по 2 часа. И этого более чем достаточно, чтобы к концу первого полугодия он смог оценить характер и потенциал роста каждого из нас. На задних партах зашебуршились. Лорд Ярби, понимающе усмехнулся, а потом сказал, что основное он до нас донес. А если возникнут еще какие-то вопросы, можно будет решить их по ходу дела. И да, он хотел бы, чтобы на всех уроках мы сохраняли тот порядок, в котором он нас рассадил. Кажется, я зарычала. За моим левым плечом тихо выругались. Отлично. Спасибо тебе, Лариша. Пошутила. «Итак, до конца урока осталось еще 20 минут. Что там у нас по расписанию? Медитация? Вот и не будем времени терять. Поднимите руки все, кто когда-либо медитировал». Таких обнаружилось примерно 10 человек. Я бросила косой короткий взгляд через плечо. «Это тоже медитатор, чтоб его!» «А теперь расскажите, как вы это делаете?» «Ну, с кого начнем? Лорд Аскани, давайте с вас!» «Нифига себе! Доктор к нему на «вы» и лордом зовет? Кто же он такой?» «Надо надеть удобную одежду, принять соответствующую позу, сконцентрироваться, отсекая все внешние раздражители. Найти точку внутреннего равновесия и обратиться к ней», — сообщил прохладный голос. На мой вкус Тин объясняла понятнее. «Спасибо, лорд Аскани, все верно. Теперь давайте разберем задачу по частям», — подхватил эстафету лорд Ярби. «Первое, что важно, во время медитации должно быть как можно меньше отвлекающих факторов. Именно поэтому одежда выбирается удобная, которая не жмет и не трет». На задней парте кто-то снова захихикал и смолк под строгим взглядом директора. «Второе, поза. Тим, покажи нам, в какой позе ты обычно медитируешь». «Это как? Покажи». Лорд Ярби поманил меня пальцем к доске. Неуверенно поднялась и пошла к нему. «Хорошо, а сесть-то где? На пол?» «Не хочу». «На стол?» «Наверное, нельзя». Подергала за спинку стул. Вроде не шатается. «Ну ладно, я маленькая, умещусь». Вытащила стул к доске. Уселась. Потом подняла ноги и уложила их кренделем так, чтобы колени торчали с двух сторон от сиденья. Спину держала прямой. Подняла глаза на учителя. «Руки я держу по настроению двумя разными способами. Так?» — положила расслабленные согнутые руки ладонями вверх на колени. «Или так?» — подняла руки, соединив ладони перед грудью. «А подолгу так сидишь?» — полюбопытствовал лорд Ярби. «От получаса до часа в один раз». «Молодец! Хорошо! Вижу, с равновесием у тебя все в порядке. Кстати, со следующего урока занятия по медитации будут проходить в физкультурном зале, где удобно сидеть на полу на матах. Тим, можешь идти на место». Аккуратно поднявшись, поставила стул к столу и пошла за свою парту. Глаз не поднимала. Не хочу его видеть. «Рин, расскажи нам, что делать дальше? Надо закрыть глаза и представить что-то, на чем можно сосредоточить внимание», отозвалась шатенка с бледным лицом из второго ряда. «А как же центр внутреннего равновесия?» Встрял круглоголовый парень с задней парты. «Були, до этого мы еще дойдем», — поднял ладонь лорд Ярби. «Интересно, похоже, директор уже запомнил, как зовут каждого в классе. А сейчас, опрашивая всех по очереди и называя по именам, втягивает учеников в совместную работу и дает нам возможность познакомиться друг с другом». Довольно улыбнулась. Вроде я не оплошала. «Кстати, Винади, можешь рассказать простыми словами, что такое медитация тем, кто еще никогда этого не делал?» «Ну, — задумался миловидный русоволосый мальчишка с первой парты, — ну, вспомнил. Это состояние углубленности, сосредоточенности на внутреннем мире». «Хорошо, Винади. Петра, а зачем это нужно?» Серьезная черноволосая девушка лет 15 подняла взгляд огромных зеленых глаз. «Задача медитации — помочь накопить энергию для достижения какого-либо намерения». «Молодец! Сейчас будет 10-минутная перемена, можете передохнуть. После перерыва вас ждет здесь же первое занятие по основам магии». «А чем положено заниматься на переменах? Когда занятие в другом классе, понятно. Надо собрать вещи и перебраться туда. А если идти никуда не нужно?» Развернула стул в сторону класса спиной к неприятному соседу и стала смотреть, что будут делать остальные. «Ага, часть народа уже познакомилась. Тычут друг друга кулаками в бок, шушукаются и хихикают». Трое мальчишек хлопают глазами на черноволосую Петру. «Я была с ними согласна. Она тут самая красивая. Две косы ниже талии, каждая толщиной в руку, загляденье. На меня никто не смотрел. Зато взгляды половины класса сфокусировались за моей спиной. Ясен пень. Лорды разглядывают». Вздохнула, закрыла глаза и уплыла туда, где блестел мой вечный прекрасный снег. Для себя я уже решила, что никому не скажу, что вижу на медитациях. Я пустила во внутренний мир Тин, но она мой единственный родной человек. Ей можно. Пятно под луной переливалось алмазными искорками, манило, притягивало взгляд, зачаровывало голубой призрачной радугой. Казалось, оно само испускает свет ярче лунного, и в нем хотелось купаться. Или хотя бы дотронуться до этого чуда. Хорошо-то как. Я слышала, что бывают лунные камни, такие вот радужно-прозрачные. Хотелось бы поглядеть. Уплыв в мечты, не заметила, как закончилась перемена. Занятие по магии меня очаровало. Я и не представляла, что магии много, и у них всех разные возможности и правила составления заклинаний. Нас собирались обучать человеческой. Принципы были мне известны. Обратиться к источникам энергии, зачерпнуть, пропустив силу через себя. Сколько ты мог взять, зависело от величины внутреннего резерва, на стимулирование роста которого и были направлены медитации. Выходило, что мощность заклинания определяется именно величиной резерва мага. Если магии в тебе с чайную ложку, то ты в жизни не сделаешь то, на что нужно целое ведро силы. Потом нужно было произнести заклинание и точно выполнить жест активации. После этого что-то происходило или не происходило. В этом полугодии нам предстояло тренировать обращение к потокам, растить резерв и выучить несколько простых заклинаний. Одно из них, светлячок, я уже знала. Кроме человеческой, существовала эльфийская магия, похожая на нашу, но более мощная. Эльфы черпали силу из иных источников, как бы на другом уровне. И вообще, все поголовно были магами. Имелась гномья магия камня, штука специфическая и сугубо прикладная. Была драконья магия, вещь, на мой взгляд, абсолютно удивительная. Драконы – существа волшебные от природы, были источниками сами себе, а их заклинания не требовали жестов активации. Была орочья магия крови и смерти. Рассказывать о ней нам не стали. Наконец, викинги тоже шаманили на своих островах. Основное, что я уяснила, мир намного шире, чем я представляла, живя в зеленой благодине. И еще снова ощутила, что очень-очень хочу стать магом. Третий и четвертый уроки грамматику и алфавиты вела женщина. Средних лет, низенькая, фигуристая, с круглым лицом и кустистыми бровями над стальными глазами. Звали ее леди Матильда Аргитершбакфш. Кто-то с задней парты прошептал: «Гномка!» «Кто не может с первого раза правильно выговорить Гитершбакфш, пусть зовет меня леди Матильдой. Я не позволю никому коверкать имя моего клана. Ну-ка, давайте попробуем. Ты!» — ткнула указкой в Винаде. «Гитерш!» «Ясно, следующий!» Через 5 минут выяснилось, что не опозорить имя клана во всем классе может единственный человек. «И этот мутант сидит со мной за одной партой!» Я в 6-й раз помянула под нос богиню удачи Ларишу и ее дурацкие шуточки. Затем нам раздали листы, потребовали написать в верхнем правом углу имя и фамилию и устроили диктант. Я еле успевала. Очень хотелось заглянуть в лист соседа, подсмотреть, как пишутся незнакомые мне слова «горнодобывающий» и «археологический», но я сдержалась. Сама или никак. На 2-м уроке алфавитах нам объявили, что изучение кракозямбл мы начнем с гномьего языка. Вот почему я не удивлена. И заставили перерисовывать эти раскоряки с доски в тетрадь. Для начала 10 разных штук. Их написание и произношение полагалось выучить к следующему уроку. На математику нам предстояло переместиться в другое крыло. Мне повезло. По пути я столкнулась с движущейся встречным курсом Бри и просто-таки кинулась ей на шею. Подруга, оценив мой несчастный вид и вытаращенные глаза, чмокнула меня в щеку. Сбоку послышалось: блин, опять этот. 10 первых минут урока мне хватило, чтобы понять, что привлекало девушек в учителе математики лорде Дерке. У него был мелодичный низкий голос, высокий лоб и смешливые зеленые глаза. А еще потрясающая улыбка и обалденная грация, причем не нарочитая, а естественное, как у молодого подтягивающегося кота. А когда математик встряхнул длинными волосами, отбрасывая их со лба, я услышала, как Лиса и Петра дружно вздохнули. Итак, кому известно, что такое квадратное уравнение? Краешком глаза увидела поднявшуюся рядом руку. Остальные энтузиазмы не проявили. Ясно. Ну что ж, сейчас я раздам вам листы, подпишите их сверху справа. Потом проведем небольшой тест, выясним уровень ваших знаний, начиная с арифметики. Да, а с перемножением 3-значных чисел столбиком я не дружу. На последний урок физкультуры мы потопали гурьбой в тренировочный зал. И там познакомились с нашим классным руководителем. Сианург вел в школе физическую подготовку, верховую езду и в старших классах фехтование, основы самообороны, военное дело и фортификацию. Когда он возник, заслонив с собой свет из широкого окна, класс испуганно ахнул. Дядька был огромным. По-настоящему. Больше нашего деревенского кузнеца раза в два. Голова лысая, нос приплюснут, под ушами начиналась шея, как у быка. Плечи такие, что в дверь он, наверное, проходил боком. Остальное соответствовало. И, наконец, лоб и щеку пересекал тонкий белый шрам. Страшнее его я никогда в жизни не видела. Ну, может, только того тролля. Сначала он велел нам построиться по росту. Я оказалась предпоследней. Ниже меня был только Винади. Потом отчитал Лису, Рин и Петру за то, что те пришли в юбках. И сообщил, что он не из таких людей делал. Если будем стараться, то через 3 года станем выглядеть все как он, Сианург. Свое имя он произносил с упором на букву «Р». Будь я его врагом, сдалась бы немедленно. Сопротивление бесполезно. Ага. Но какой ужас. Потом, во главе с нашим куратором, мы куда-то побежали. Оказалось, вокруг учебного корпуса с флигелями. Потому что тренировки на свежем воздухе полезнее всего. На 3-м круге часть народа отпала. Я держалась. Одежда и обувь удобные, сама легонькая. Так почему не побегать? После 6-го круга нас осталось 5. Сам Сианург, упорный Були, незнакомый мне ловкий темноволосый парень, я и мой утопленник. Не знаю, что было бы дальше, но на наше счастье закончился урок. Я прислонилась к стенке спиной, уперев руки в полусогнутые колени и дыша, как подыхающая от сапа лошадь. Рядом, сидя на корточках, пытался отдышаться темноволосый. «Я Корин», — сообщил он мне. «А ты мелкий да юркий, как звать-то?» «Тим». «Ага, спасибо, а то и не запомнил еще, как кого зовут». «Пошли за вещами и обедать, что ли?» Я так убегалась, что есть уже и не хотела. Только закрыть глаза и ноги протянуть. Но при мысли о еде неожиданно подвело живот. Кивнула. «Були, ты с нами идешь?» — окликнул Корин круглоголового шатена, ходящего кругами неподалеку. «А то!» Куда делся тот, кого прозвала про себя утопленником, я не поняла. На обеде я откололась от парней и пересела к Бри, которая держала для меня место рядом с собой. «Сейчас пойдем в комнату, расскажешь, что и как!» Заговорщицким шепотом начала подруга. «Что как?» — не поняла я. «То как? Ты с кем сидишь?» Я чуть не брякнула с упырем-утопленником. В комнате не успела я стянуть с ног сапоги и плюхнуться на кровать, как она пристала снова. «Тим, ну какой он?» «Да не знаю я». «А что он тебе сказал?» «Ничего». «Как ничего?» «Не может быть! Давай по порядку!» Я, обреченно понимая, что отвязаться не получится, начала рассказывать. Как потопала не в то крыло 2-го этажа и не могла найти нужный класс. Как чуть не опоздала, прибежав последний. Как лорд Ярби заставил сесть меня за 2-ю парту. «И что? Ты подошла к парте, а он?» «Что он?» Посмотрел на меня недовольно и промолчал. А я тоже промолчала. «Чего я буду навязываться?» «А дальше?» «А дальше ничего. Но хоть что-то он тебе сказал?» «Кажется, один раз. Хм, не уверена». Мы с Бри уставились друг на друга, а потом захихикали. «Тим, ну ты даешь! 6 часов просидеть рядом с парнем, по которому уже сохнет половина наших девиц, а 2-я половина присохнет завтра, и не произнести ни слова! Говоришь, хм?» Бри захохотала. «Да что хорошего вы в нем нашли?» — обалдела я. «Ты-то хоть не присохнешь?» «Не присохну», — радостно согласилась подруга. «Я уже». «Почему?» «Ну, он таинственный, романтичный, красивый, очень знатный, ни с кем не сближается, безумно талантливый», — начала загибать пальцы Бри. «В общем, лучше всех». Я вздохнула, заподозрив страшную вещь. «Кажется, при обольщении парнями девушек последние играют отнюдь не последнюю роль. Романтичный упырь, блин! Бри, лучше расскажи мне про леди Матильду и Сианурга». «Сианурга я боюсь», — поежилась подруга. «А зачем он тебе?» «Он у нас куратор, а сегодня гонял вокруг школы бегом, пока все не попадали». «Я у него по канату лазить начала», — горестно вздохнула Бри. «С перепугу. Он на меня как рявкнул, так я сама не поняла, как под потолком оказалась». «Ох, а леди Матильда?